Он сделал еще одну попытку снять мокрую пеленку, на сей раз это ему удалось. И он увидел залитый водой пластиковый животик и приватные части младенца. Он деликатно помазал их детским кремом из тюбика, незаметно сдерживая дыхание, чтобы успокоиться. Потом промокнул салфеткой и гордо улыбнулся. Потом приготовил новую пеленку, разложил ее на столе, поднял куклу, но та тут же выпустила ему в лицо струю воды. Класс зааплодировал. Многие просто корчились от смеха. «Между прочим», — сказала учительница, отсмеявшись, — «свежая урина абсолютно стерильна и не приносит никакого вреда». «О, да», — подумал Рори, — «теперь я все хорошо вспомнил. Весь этот кошмар». На этом занятия закончились. Учительница сообщила, что в следующий раз они будут обсуждать цвет содержимого горшочков и, в качестве особого блюда, встретиться с настоящим младенцем, шестимесячным отпрыском одной из матерей, которая в свое время посещала курсы. В машине по пути домой Рори предпочел сфокусировать все свое недовольство на этой встрече с младенцем. «Как это можно встретиться с младенцем?» — вопрошал он. «Какой смысл они в это вкладывают? Что он будет делать? Стоять посреди нас с коктейлем в руке? Вести непринужденную беседу? Разговаривать о погоде? Может быть, он даст тебе некоторые указания относительно того, как его надо пеленать?» «Какая чушь!» Кэт внимательно посмотрела на него. «Тебе совсем не хочется этим заниматься, правда?» «Разумеется, хочется», — энергично возразил он. «Все дело в этих дурацких курсах. В разговорах о мамашах, папашах, младенцах. Мы уже выросли из этого возраста». «Нет, тебе не хочется этим заниматься. Я теперь это ясно вижу», — Кэт говорила таким тоном, словно наконец поняла, кто он есть на самом деле. «Причем ты не виноват. Мне надо было все предвидеть заранее. Я ведь вынудила тебя сделать это, и вот теперь все открылось. Послушай, Кэт, успокойся. У тебя гормоны играют». Она грустно улыбнулась. «При чем здесь гормоны? Проблема не в них. Проблема в тебе и во всех твоих сомнениях». Рори попытался взять ее за руку. «Послушай, мы пройдем этот путь вместе». «Сомневаюсь, потому что у меня такое чувство, будто я совсем одна». «Кэт, прекрати! Ты же знаешь, я терпеть не могу женщин с большими серьгами в ушах». «У меня такое чувство, будто ты здесь, потому что...» «Как сказать? Просто потому, что ты сознательный, или потому, что у тебя останется чувство вины, если ты нас покинешь, или потому что я тебя поставила в безвыходное положение. Вот какое у меня чувство. Ты меня понимаешь?» «Слушай, давай прекратим этот разговор. Ни к чему хорошему он не приведет. Мне кажется, тебе не хватает мужества, чтобы пройти всю дистанцию до конца». «Неправда. Мне кажется, что ты здесь вовсе не ради меня и моего ребенка. Если бы это было не так, то ты бы наплевал на мнение какой-то старой хиппи с курсов. Мне кажется, что ты уже пакуешь чемоданы и рано или поздно нас бросишь. Я жду этого ребенка с таким же нетерпением, как и ты. А я думаю, что ты похож на мою мать». И он знал, что ничего худшего Кэт не могла сказать. Уличное движение было просто сумасшедшим. Велосипедисты напоминали косяки рыб, несущиеся по запруженным улицам нескончаемыми рядами. Она, конечно, ожидала увидеть нечто подобное в континентальном Китае, но только не это бесчисленное количество машин, не соблюдающих правила дорожного движения, постоянно жмущих на клаксоны, даже когда все они стояли в заторах на перекрестках. А что будет, если и велосипедисты пересядут на машины? Когда движение возобновилось, с их такси поравнялся грузовик, задняя часть которого представляла собой высокую проволочную клетку, где находились свиньи. Причем свиней в ней было огромное множество, просто гротескное, раза в два больше, чем мог на самом деле вместить грузовик. Их туда побросали на головы друг друга, словно у них уже не было никаких прав или чувств. Их хозяин обращался с ними, как с простыми мешками с компостом. И теперь эти бедные животные с красными от ярости глазами боролись за жизненное пространство, наступали друг на друга, отчаянно вытягивали головы, чтобы глотнуть воздуха, орали от ужаса, и от этого крика у Джессики подводило живот. Ей хотелось как можно скорее вернуться домой. Картина разворачивалась совершенно не та, которая рисовалась в рекламных буклетах. Ничего похожего на Гонконг. Китай был грязным и жестоким. В Пекине было нечем дышать, в воздухе висела пыль и песок от постоянно наступающей пустыни Гоби. Если Гонконг был полон жизни, то здесь, казалось, каждому приходилось бороться за жизнь, бороться, сражаться, царапаться, кусаться, наступать другому на горло без раздумий и жалости. Старый таксист внимательно рассматривал Джессику и Паоло в зеркало заднего вида. «А Мэйго?» — спросил он. Молодой переводчик, сидящий на пассажирском сиденье, отрицательно покачал головой. «Инго! Они англичане, а не американцы!» Он пристал к ним на площади Тяньаньмэнь, когда они рассматривали взирающий на всех с эпическим бесстрастием огромный портрет Мао Цзэдуна, и в течение нескольких часов выполнял роль их переводчика, гида и сопровождающего лица одновременно. Он показал им запретный город, древние аллеи и посещаемые туристами сувенирные зоны. С виду он был милым, симпатичным молодым человеком, который назвал себя Симоном и сказал, что он студент архитектурного института. Они спросили, как его зовут по-китайски, но он ответил, что им будет трудно произнести его китайское имя. «Что вы делаете?» — спросил он Паоло на ломаном английском языке. «Что вы делаете в Англии в качестве работы?» Паоло вздохнул и мрачно уставился в окно. Вначале он охотно отвечал на бесчисленные вопросы Симона, но время шло час за часом, а поток вопросов не иссякал. «Он продает машины, Симон», — ответила за Паоло Джессика, а мужу шепнула. «Не стоит быть таким грубым». «Да этот парень, наверное, работает в испанской инквизиции», — хмыкнул Паоло. «Сколько денег зарабатываете?» — невинно продолжал расспрашивать Симон, словно речь шла о погоде. «Не твоего ума дело», — огрызнулся Паоло. Симон повернулся к Джессике. «Вы женаты или у вас партнерство? Или свободные отношения?» «Мы давно женаты», — ответила Джессика. Она подняла левую руку и показала ему обручальное кольцо. «Видишь?» Симон взял ее руку и внимательно осмотрел кольцо. «Тиффани», — сказал он, — «хорошее, но Картье, конечно, лучше. А как долго вы женаты?» «Пять. Нет, 6 лет». Симон задумчиво покачал головой. «А где ваши дети?» — поразмыслив, спросил он. «Господи Иисусе Христе!» — воскликнул Паоло. «Их здесь нет. Мы на отдыхе, парень». «Нет детей», — сказала Джессика. 6 лет и нет детей?» — удивленно протянул Симон. «Да, вот так», — ответила Джессика. «Такая мы пара уродцев». Она взяла мужа за руку и сжала ее, рассеянно посматривая при этом в окно на улице китайской столицы. Симон развернулся на своем сиденье и шепнул что-то водителю. Старик кивнул в знак согласия. Пробка, между тем, начала понемногу рассасываться. Время утреннего приема закончилось, но Меган все еще приглашала сидящих в коридоре пациентов. В кабинет вошла Оливия Джоэл. «У тебя там сидит человек с собакой», — провозгласила она, и все угощают эту собаку чипсами из пакета. Не волнуйся, мам, надеюсь, тебя не укусили». Оливия наградила дочь взглядом, от которого та невольно улыбнулась. Это был тот самый испуганный, хорошо отрепетированный взгляд, который 30 лет назад приводил в трепет миллионы телезрителей. «Мы ведь говорим о собаке, не правда ли, дорогая?» Оливия огляделась кругом. «Неужели ты работаешь здесь каждый день?» «Понимаю, это не совсем то, к чему ты привыкла, но почему в таком случае ты не пошла к своему доктору Фину?»